Джорджи пожал плечами. «Ну ты уж извини, парень, но этот реферат мне правда позарез нужен. У этого мудака давно на меня зуб. У этого мистера Квота, в смысле. Он только и ждет любого предлога, чтобы надрать мне задницу». Самого главного Джорджи вслух так и не произнес, но атмосфера в комнате прямо-таки сгустилась, потому что и ему, и Эдому было прекрасно известно. Если студент-спортсмен не сдаст зачет по какому-либо из выбранных им курсов, в течение следующего семестра ему будет запрещено играть в официальных матчах университетской команды. Из телевизора вновь послышались крики болельщиков, но, судя по комментариям Майка, гонка началась не слишком удачно. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» — раз за разом все более отчаянно повторял он. Эдом бросил угрюмый взгляд в его сторону, а потом выпалил. «Ладно, черт с тобой. Давай мне эту бумажку. Ну, с заданием». Джорджо на радостях сжал Эдома в объятиях своими гигантскими лапами, при этом практически подняв его в воздух и едва не задушив. «Ну ты мужик, Эдом, ты настоящий мужик!» «Я всегда говорил, старина Эдом никогда друга не подставит. Я это чувствовал». Щуплый куратор отчаянно барахтался в железной хватке Джорджо. Когда тот, наконец, жалился и отпустил его, Эдом помотал головой, чтобы прийти в себя, а потом развернулся и направился к дверям. Перед тем, как переступить порог, он оглянулся и сказал, «Да, кстати, катализатор — это такая штука, которая способствует развитию какого-либо процесса, а иногда и провоцирует его начало. При этом сам катализатор напрямую в процессе не участвует. Например, убийство сербского эрцгерцога, имени которого никто толком и не знал, стало катализатором для начала Первой мировой войны. Хорошо бы знать, что означает слово, вынесенное в заглавие твоей работы, так, на всякий случай. Вдруг придется сказать о ней пару слов, и при этом сделать вид, будто ты сам ее написал». Джорджо ни хрена не понял, о чем ему толкует ботаник, но по интонации догадался, что это какое-то язвительное замечание в его адрес. Таким образом, этот зануда, видно, пытался выразить свое недовольство тем, что неизбежное написание реферата за подопечного свалилось на него так неожиданно. Доминирующий самец не стал опускаться до ссоры с одним из самых убогих членов стаи, а просто снисходительно сказал: «Слушай, старик, ну правда, ты уж извини. Совсем забыл про эту хрень. Считай, я твой должник. Я вообще очень рад, что ты всегда готов мне помочь». Не успел Эдом закрыть дверь, как Джорджо обернулся к Майку и со смехом заметил: «Ну и чего ты там материшься, а?» «Говорил я тебе, не умеешь ездить на велике, не берись. Может, по части трехочковых ты и в самом деле горяч, как микроволновка, но по трубе гонять — дело другое». Не успел Эдом закрыть дверь и отойти на пару шагов по коридору, как за его спиной раздались приглушенные голоса Джорджо и его соседа. Они явно снова уткнулись в свою компьютерную приставку и теперь вопили не то от радости, не то от огорчения. И смеялись. Понятно, над ним. Над кем же еще? Насчет этого у Эдома сомнений не было. Теперь, значит, эти два придурка будут как 12-летние подростки гонять свою PlayStation, при этом матерясь и ржа как кони, над ним Эдомом Геллином, которому сейчас придется переться в библиотеку и на скорую руку ковыряться в каталоге, чтобы успеть собрать хотя бы какой-то материал и набросать 2,5, а лучше 3000 слов на заданную тему. Причем сделать это нужно так, чтобы можно было хотя бы лицемерно поверить, будто все это написал такой кретин, как Джорджо Йоханссон. Хотя на самом деле этот Джорджо вовсе не такой уж кретин. Он просто раз и навсегда отказал себе в удовольствии шевелить мозгами и продолжал упорствовать в этом, видимо, просто из принципа. Зря он так. Да что там зря. Парень пока что еще не дурак, но скоро им станет. Это выглядит просто жалко. Сильный парень, волевой, умеющий постоять за себя, а глядишь, оказывается, размазнёй и слабаком, который не смеет нарушить неписанный закон студентов-спортсменов, запрещающий им хоть в чем-то походить на обычных студентов, не входящих в особые списки спортивной кафедры. Именно по этой причине он, Эдом, получил наряд вне очереди на ночное дежурство, в то время как сам Джорджо убьет пару часов перед телевизором, а потом уснет беззаботным сном младенца, привыкшего, что к моменту пробуждения все необходимое подается ему на блюдечке. Лицо Эдома залилось краской от злости и унижения. Да черт его побери! Чего стоит только комедия, которую ломал этот бугай? Как, мол, он рад его видеть, а это симуляция провала в памяти. Ясное дело, баскетболист прекрасно помнил, что реферат ему нужно сдать завтра. Да только привык, что все как-нибудь само собой образуется. А как он полез обниматься, делая вид, будто это и есть образец подлинно товарищеских отношений, Ты настоящий мужик. Этот чертов ходячий мешок с мускулами схватил его и поднял, да еще и потряс в воздухе. Как будто специально хотел дать понять, что не только знания Эдема, но и сама его шкура принадлежат ему. Ты настоящий мужик. Это следовало понимать с точностью, да наоборот. Какой ты нахрен вообще мужик? Ты мой слуга, мой мальчик-оруженосец, мой паж. Захочу, задницу тебе надеру.